Разумеется, мой хозяин тут же влип в уличную потасовку, где ему ни за что ни про что сломали одно ребро. Впрочем, Зачмор отнесся к этой беде по-философски. Он уже стал привыкать к разным неприятностям и увечьям. Я ей-ей не удивился бы, окажись, что Зачморин дом сгорел или развалился за то время, пока мой владелец шастал по мирам, оставляя себя в них по кусочкам. Но, к счастью, дом оказался цел. И золотишко, припасенное в том доме, в тайничке, тоже не пропало. Как ни странно. И первым делом Зачмор отправился знаешь куда? Не в кабак, не к шлюхам и не к врачам, а к одной известной ясновидящей, о которой в прошлые времена никогда не вспомнил бы. Заплатил за прием вне очереди бешеные деньги и потребовал у ясновидящей определить, есть ли на нем наведенная порча. А если есть, то снять ее как угодно. Он Зачмора за оплаты не постоит. Порча присутствовала. Да такая, что ясновидящая диву далась, когда ее обнаружила. Сказала, что впервые со столь мощным проявлением сталкивается. А еще сказала, что снять именно эту порчу она не в силах. И никто не в силах, ни маги, ни колдуны. Потому что данная порча – это даже не черное колдовство, а гораздо хуже. Гораздо. Порча, которую навел на Зачмору шаман-экзекутор, была статистической, с надежной защитой от постороннего вмешательства. И принцип той порчи был ужасающе прост. Если предвиделась хоть какая-то возможная неприятность, хоть самая малая, то она непременно должна была произойти с Зачморой. К примеру, если теоретически транспортные заклинания могли дать случайный сбой, предположительно, один раз на 10 тысяч попыток, то у Зачморы они теперь барахлили все время. Если внезапное выпадение волос, что может в принципе случиться с любым здоровым человеком, имеет весьма низкую степень вероятности, что-то около сотой доли шанса, то Зачмора эту сотую долю ухитрился таки схлопотать и так далее. И будут нынче происходить с Зачморой из всех возможных случайностей лишь те, которые причинят ему самые большие неприятности и вред. Такая стала быть лютая, непоправимая порча. Так что, сказал ясновидящая, пусть Зачмора не тратит время зря, не бегает по колдунам и чародеям, а как можно скорее идет на поклон к тому, кто эту порчу на него навел, и вымаливает прощение, как угодно. На том сеанс ясновидения и закончился. Деваться было некуда. Надо было возвращаться в музей, к шаману-экзекутору. И, разумеется, надо было вернуть ему похищенный браслет и умолять шамана о снисхождении. Ничего подобного за Чморой не произошло бы, не нарушен одно важное воровское правило. Если тебя во время работы застукал хозяин краденой вещи, брось вещь и беги, целее будешь. Да, так как транспортные заклинания срабатывали у Зачморы как попало, теперь было понятно почему. Окаянная порча свои корректировки вносила. Зачмора временно передал меня своему другу, Горику Чеморозе. Это не кличка, а имя такое, чтобы, значит, Горик доставил его Зачмору в искристый мир и подстраховал его там на всякий случай. У Горика Чеморозы адресное заклинание сработало как надо. Мы оказались в музее, аккурат в том зале, где когда-то шамана повстречались, в зале сохранения исчезающих видов. Да только возвращать браслет было уже некому. Шаман лежал возле своего постамента, в луже крови. Давно, видать, лежал. Кровь вся высохла и почернела. Он себе топориком вены вскрыл. Вот так. Не выдержал, наверное, одиночества. Или, скорее всего, не смог жить в реальном мире без своего небесного гнезда. И ушел в мир мертвых традиционным способом, без браслета. Сложил на постамент свою перьевую одежду, а после топориком попользовался. Короче говоря, теперь у Зачморы возникла новая проблема. Серьезная проблема. Можно сказать, смертельная. Порча в ближайшее время убила бы его не менее надежно, чем хрустальный топор своего татуированного владельца. А снять порчу было некому. И знаешь, какой выход придумал мой бывший хозяин? Очень простой. Он вслух отказался от воровского медальона, тем самым окончательно передав меня Горику Чеморозе, а после нацепил на себя шаманские перья, воткнул за пояс хрустальный топор, залез на постамент и надел на руку ворованный браслет и окаменел. Застыл навсегда. Надеюсь, что в небесном гнезде или куда там за чмора попал, его больше не донимают экзема и плешивость. И еще надеюсь, что в мире мертвых он никогда не встретится с шаманом-экзекутором». Подвел итог рассказанному Мар. «А то поубивают друг дружку не ровен час, хоть и покойники оба. Вернее, один покойник, а второй так, серединка на половинку. Знаешь, я вот что хотел тебе посоветовать на будущее. Ты когда знакомиться с народом будешь, называйся-ка и впредь Симеоном. Как тебя дознаватель окрестил? Как ты братьей представился? Ни к чему своим истинным именем разбрасываться, а то еще порчи наведут. Второго браслета умертвителя нам взять негде. Кстати, хочешь, сходим на зачмору посмотрим?» «Не хочу», — решительно ответил Семен. «Не тянет как-то. Тут и без покойников не очень весело. Кстати, если ты эти места целую неделю изучал, тогда, может, пояснишь мне, что это такое?» Семен остановился возле ниши, сделанной в стене между двумя соседними витринами. Снаружи ниша была словно затянута тусклой полупрозрачной пленкой. Внутри ниши, в специальной лунке, как яйцо неведомой золотоглазой птицы Каасибы, лежал прозрачный, размером с небольшой арбуз, идеально круглый шар. Шар таинственно светился глубинным бирюзовым светом. «Что ты имеешь в виду?» – недоуменно спросил медальон. «Витрина, что ли? Нишу с шаром!» – пояснил Семен. «В стене передо мной. Или ты ее не видишь?» «Не вижу», – подтвердил Мар. «Колдовство, несомненно, маскировочное. Это мы в каком зале оказались-то?» «Названия не видел. Не было названия». Семен заглянул сначала в одну из витрин, после в другую. За одним окном, в полумраке, на фоне бревенчатой стены, увешанной пучками сушеных трав, усатый добрый молодец без особого напряжения душил старую, тщедушную ведьму. Возле ведьмы на столе, среди ступок и баночек, лежал прозрачный шар, налитый солнечным, сине-зеленым заревом. За другим окном была красная девица, сидя за карточным столиком в одной ночной сорочке. Она расширенными от ужаса глазами смотрелась в точно такой же шар. Видно было только девицу, стол и сам шар. Все остальное тонуло в ночной мгле. Внутри бирюзового сияния смутно темнела рогатая тень. «А, сфера предсказаний!» Понял Мар. «Бесполезная, в общем-то, штука. Видел я такую на ярмарке у цыганки-гадалки. Что-то показывает, а чего не разберешь. Да и зачем оно нужно? Свое будущее знать? Ничего хорошего. От судьбы все одно не уйдешь. К тому же брехня все эти предсказания. Сообщит тебе такой шар, например, что тебя завтра в бане зарежут. И что тогда? В баню ты, естественно, не пойдешь. Тебя, разумеется, не зарежут. Значит, не будущее шар показывал. Не будущее. Обман сплошной. Вранье. По мне, все же лучше быть незарезанным, чем зарезанным», — возразил Семен, протягивая руку к нише. «Пожалуй, возьму-ка я шарик. На пробу. И двинем отсюда куда-нибудь, на твое усмотрение. Туда, где природы побольше, чтобы деревья были и речка с пляжем. Надоело мне по лабиринтам и коридорам слоняться. Свежего воздуха хочется. Давно пора», — согласился Мар. «Конечно, двигаем. Предлагаю посетить лесной мир. Вот уж где воздуха навалом. Свежего, полезного и совершенно бесплатного». Семен с трудом протолкнул руку сквозь плотную колдовскую пленку. Взял странно легкий шар и положил его в наплечную сумку, после чего мир на секунду задернулся черным покрывалом, и прохладный музейный полумрак сменился вечерним солнечным светом. Семен щурясь огляделся. Он стоял на вершине высокого зеленого холма, по щиколотке утопая в траве. Местность соответствовала его пожеланию. Неподалеку от холма, через обширную травянистую равнину, протекала чистая глубокая речка с песчаными берегами. Вокруг равнины и прилегающего к ней холма раскинулся бескрайний вековой лес. Там за лесом, где большое малиновое солнце почти касалось горизонта, далеко-далеко отсюда прорисовывались неровные зубцы темных гор. Под холмом, возле ближнего речного берега, раскинулся небольшой городок с добротными домами из тесаных бревен. Высокие островерхие крыши домов были заботливо уложены черепицей. На некоторых домах двухэтажных медленно поворачивались под изменчивым ветерком блестящие серебристые флюгера. Было удивительно тихо. Городок, казалось, дышал покоем и миром. «Славное место!» — – одобрительно сказал Семен, неторопливо спускаясь по склону холма к городку. «Здесь и поживу недельку. Отдохну от приключений. Высплюсь, отъемся». «Но-но», – сомнением сказал Мар. «Будем надеяться».